Пространственная аниме чат-группа. Глава 1. О боже, я переродился. Святое дерьмо, как я стал Миэмура Идзуми. Когда юноша проснулся в незнакомой комнате, он посмотрел в зеркало и остался почему-то невероятно потрясен тем, что перевоплотился в популярного персонажа манги. У него белая кожа, немного длинные для обычного среднестатистического парня черные волосы, и в обоих ушах красовались дырочки. Первоначально парень являлся обычным офисным работником в компании, но из-за того, что его тело было слишком слабым, он не мог просто работать без устали. К сожалению, однако, поскольку он получил дополнительную работу в главном офисе или штаб-квартире, ему пришлось работать сверхурочно, и он умер, потому что его тело не выдержало. Судя по моему виду, я ученик средней школы. Миэмура Идзуми смотрит в зеркало. Он все еще выглядит на 14 или 15 лет. Внезапно боль пронзила его голову, он стиснул зубы, и у него закружилась голова. Боль исчезла примерно на 5 минут, и парень, наконец, смог вздохнуть с облегчением. Он почувствовал слабость и упал на землю. Идзуми, что случилось? Его мать Ари заглянула в комнату Идзуми после того, как услышала шум. Она смотрела на своего сына, который чуть не упал в обморок на полу. «Ты в порядке, Идзуми? Если ты плохо себя чувствуешь, лучше сегодня пропустить школу. Завтра у тебя выпускной, так что можешь отдохнуть целый день», — с беспокойством сказала Яри. «Все в порядке, мама, у меня просто почему-то кружилась голова. Теперь все в порядке», — ответил Идзуми, глядя на поток воспоминаний в своем сознании. «Думаю, это мое тело. Я перевоплотился и стал Миэмура Идзуми, но каким-то образом я только что восстановил свои воспоминания о прошлой жизни», — мысленно сказал Идзуми. «Хорошо, тебе следует отдохнуть, я скажу учителю о твоем отсутствии», — сказала Лори, отпуская Идзуми обратно в кровать. «Окей», — ответил Идзуми. Увидев, что его мать вышла из его комнаты, он пополнялся с кровати, бормоча: «Мне так повезло, что я перевоплотился в современном мире, а не в сверхъестественном современном мире или мире суперспособностей». А потом Идзуми посмотрел на свой телефон, на котором все еще 2010 год. Он пролистал последние новости и с удивлением обнаружил, что, похоже, этот мир альтернативный, в нем смешаны разные аниме. Парень был уверен в этом, потому что, кажется, тут есть Тацуки и Широторизава, может быть еще что-то. Но самое странное, что футбол здесь выглядит так же, как в его прошлой жизни. Манчестер Юнайтед, Реал, Барселона или Мюнхенская Бавария тут также популярны. Кажется, я все еще живу в своей предыдущей жизни с добавлением персонажей аниме. Это выглядит забавно, — мысленно подумал Идзуми. Парень рад, что перевоплотился в это красивое тело. Но все равно, даже если он выглядит красивым, его тело слишком худое. Не знаю, смогу ли я набрать вес в этой жизни, в ней мое лицо такое красивое. Я чувствую, что у меня больше уверенности, чтобы флиртовать с девушками. Он ухмыляется, думая об этом. Несмотря на то, что у него более красивое лицо, его рост и вес такие же, как в его прошлой жизни, а это 169 см и 48 кг, что слишком мало для мальчика. И еще одна проблема в том, что он одинокий волк. У него есть только один друг по имени Синдакуичи, но он делает задания из-за плохой оценки. Щелк, дверь его комнаты открылась, и вошла его мать с завтраком. «Идзуми, вот завтрак, скорее поправляйся», — сказал Яри. «Хорошо, хотя сейчас я в порядке», — ответил Идзуми. «Ну, не будь таким, просто отдохни сегодня. Посмотри, какой ты худой», — сказал Яри дразнящим тоном. «Я уже давно худой», — раздраженно сказал Идзуми. «Хорошо, хорошо, я чувствую, что сегодня ты другой. Ты уже не такой мрачный, как раньше», — с улыбкой сказала Яри, посмотрев на Идзуми. Идзуми был шокирован, но не показал своего лица и сказал: «Я просто хочу измениться, я почти в старшей школе, но у меня все еще только один друг». Яри просто улыбнулась и сказала: «Хорошо, просто позови меня, если тебе что-то понадобится», — а затем вышла из комнаты. «Я надеюсь, что моя школа в этой жизни будет не такой плохой, как в моей предыдущей жизни. У меня не было друзей Атаку, когда я учился в старшей школе, и было немного одиноко», — бормочет он, поедая свой завтрак. Но через некоторое время Идзуми также вспомнил, когда он читал мангу Хариме, там в старшей школе вообще не было Атаку. Он также думает, есть ли кто-то, кто принял бы его как любителя аниме, манги и рассказов. Потому что, когда он читал много манги, Старшеклассники в Японии презирали людей, похожих на Атаку, что ему не нравится. Как они могли так презрительно относиться к культурному парню, который любит читать мангу и рассказы? Ну, в любом случае это не имеет значения, просто отброшу их, если им не понравится, подумал Идзуми. Прошло время, и начался день церемонии открытия средней школы. Миямура Идзуми был принят в среднюю школу Катагири со средним баллом. Ну, точно так же, как и в его прошлой жизни в средней школе, так как большую часть времени его оценки не так уж плохи. «Мама, я ухожу», — сказал Идзуми, надевая ботинки, а затем вышел в школу. «Будь осторожен», — ответила Яри. Идзуми медленно шел. Его дом не так далеко от школы, так что он не торопился. По дороге он смотрел на людей, чьи волосы выглядели разноцветными. Ну, он не осознавал этого до того, как обрел воспоминания о своей прошлой жизни. Сейчас он уже привыкает к этому. Теперь кажется, что парень выглядит вызывающе, с прямыми волосами почти до плеч и в очках. Он подумал, это интересно, что он выглядит как придурок в школе и выглядит крутым вне школы. Может, ему удастся произвести впечатление на Харикека, как в аниме. Через некоторое время, наконец, начинается церемония открытия. Идзуми смотрит на трибуну, и директор начинает болтать что-то такое, отчего его клонит в сон. После этого он смотрит на представителя первого курса, которого он уже ожидал, а это Харикека. Несмотря на то, что ее тело так себе, она все равно прекрасна. Он заинтересовался ею в первый раз, когда увидел ее красоту. Внезапно. БЗЗЗЗТ, БЗЗЗТ. Похоже, его телефон вибрирует. Глава 2. Групповой чат мультивселенной. Идзуми почувствовал, как завибрировал его телефон, и тут же достал его из кармана. Он замер, потому что, когда он взглянул на свой телефон, то увидел, что он превратился в более продвинутый телефон высокого класса 2021 года. Экран телефона стал белым, но не совсем пустым. Его телефон, похоже, что-то сканирует, так как парень видел, что в нижней части экрана горит панель загрузки. После того, как загрузка достигла 100%, запустилась какая-то установка, затем телефон снова стал выглядеть нормально. Телефон, который парень держит сейчас, похож на модель телефона из его предыдущей жизни. И, как он и ожидал, внутри оказался Play Store, отличающийся от его предыдущего телефона. Он проверил Play Store и убедился, что его интернет-соединение подключено от того же оператора, что и в его предыдущей жизни. В углу экрана есть что-то вроде кнопки переключения, предоставляющей возможность подключиться к интернету из его предыдущей жизни или текущей жизни. Святые угодники, сегодня прямо мой счастливый день, я ведь увидел красавицу. Идзуми начинает мысленно нести чушь. Он проверил все свои приложения на телефоне, как вдруг появилось новое приложение, от которого у парня расширились глаза. Он почувствовал, как его сердце забилось быстрее. «Только не говорите мне, что это по-настоящему», — мысленно произнес Идзуми, открывая приложение. Появился белый экран, а затем загорелись некоторые слова. Инициализация группового мультивселенского чата, привязка к владельцу. Телефон автоматически возвращается в руку, если владелец подумает об использовании телефона. Телефон не может быть уничтожен. Групповой мультивселенский чат пуст. Автоматически создается сервер, автоматически приглашаются 4 человека. Вознаграждение за первое посещение всем присоединившимся участникам будет отправлено на почтовый ящик. «А боже, я наконец-то получил золотой палец», — ухмыльнулся Идзуми про себя, глядя на свой телефон. Идзуми смотрит на групповой чат, который выглядит как чат Discord, но кое-где есть различия. Парень меняет свой никнейм на Миямура Идзуми. Затем он проверяет функционал группового чата. Как вдруг, королева кошмара присоединяется к чату. Копирующий ниндзя присоединяется к чату. Хикиниит присоединяется к чату. Всеобщий идол присоединяется к чату. В групповом чате 5 человек. Инициализация первой миссии с 2 заданиями. Пригласите в группу 1 нового участника из Фиори. Обучитесь магии у Магнолии. Требуется 2 участника. Награда. Выполнение первого квеста откроет магазин вселенной. Все участники получат 2000 монет и по 1 мистическому сундуку каждый. Квест начнется через 2 дня. Время в оригинальных мирах участников группы остановится до завершения квеста. О, внезапный квест после того, как меня пригласили в группу. И это, кажется, сказочный мир. Думаю, что наша группа должна сначала представиться друг другу, сказал Идзуми, начиная печатать. Миямура Идзуми. Привет, ребята, приятно познакомиться. Я Миямура Идзуми. Я могу догадаться, кто такие копирующие ниндзя и хикинеид, но я не знаю двух других. Королева кошмара. Миямура Идзуми, реально, не могу поверить, можешь отправить фото? Подними большой палец вверх на фото. Миямура Идзуми. Отправлено изображение. Королева кошмара. Реально ты, лол. Всеобщий идол. Привет, привет. Появляется всеобщий идол Табанитян. Эй, Идзуми-кун, как ты дал мне это продвинутое устройство связи? Хикинеид. Эй, ублюдок Миямура, это ты дал мне это имя? Ты бог, почему у тебя японское имя? Королева кошмара. Да, как ты поменял и мой телефон тоже. Миямура Идзуми. О, пожалуйста, подождите минутку, я нормальный человек, если вам интересно. Некоторое время назад мой телефон сменил внешний вид на новый, похоже, королева кошмара знает меня по моей манге, верно, копирующий ниндзя. Привет, я впервые сталкиваюсь с чем-то настолько странным. Всеобщий идол. О, я думала, ты тот, кто дал мне это устройство. Королева кошмара. Да, я знаю Миямуру Идзуми, потому что он персонаж из манги Хариме. Я удивлена, что он здесь реальный человек. Хикинеид. Ты серьезно? Я видел эту мангу. Миямура Идзуми. Похоже, двое из вас такие же современные люди, как и я. Из того, что я знаю, Хикинеид, похоже, это Казума, а копирующий ниндзя, Какаши. Кстати, королева кошмара, мой мир, похоже, отличается от того, что ты себе представляешь. Хикинеид, откуда ты знаешь мое имя, если ты из манги, копирующий ниндзя? Ты меня знаешь, королева кошмара. Ах, если это Какаши, то я его знаю, он из аниме Наруто. Что имеешь в виду, когда говоришь, что твой мир другой? Миямура Идзуми, позвольте мне сначала объяснить. К вашему сведению, я перевоплотившийся человек и только недавно восстановил свои воспоминания из прошлой жизни. Я из современного мира и умер из-за переутомления. В моей прошлой жизни было что-то вроде аниме, манги и рассказов. Меня прямо сейчас зовут Миямура Идзуми. Какаши, Кадзума, может быть, ты, королева кошмара и всеобщий идол. Все из рассказов, манги или аниме, которые я смотрел или читал. И в моем мире несколько персонажей аниме собраны вместе. На самом деле все так сложно. Вы должны бы верить в реинкарнацию, так как этот Кадзума даже был оживлен богиней и отправлен в фантастический мир, верно? Я уже сказал вам, кто я такой, как насчет вас, ребята. Хотя, возможно, я узнаю вас, если вы назовете мне свои настоящие имена. Королева кошмара, Гакурури. Всеобщий идол, Синанана Табани, Миямура Идзуми. Понятно, кажется, я знаю вас обеих. А, кстати, я могу прислать вам скриншоты, чтобы вы сменили ваш ник в этой группе. Просто следуйте моим скриншотам, если вы не понимаете. Отправлено изображение, отправлено изображение, отправлено изображение, отправлено изображение. Миямура Идзуми. Если я не ошибаюсь, Казуму уже отправили в фантастический мир, поэтому у него не должно быть смартфона. И только у меня и Руритян изменился телефон. Руритян может посмотреть мои скриншоты. Там есть возможность подключиться к интернету из моей предыдущей жизни и текущей жизни. Отправлено изображение. Миямура Идзуми. Позже я дам вам еще одно руководство. Куроника. Эй, не называй по имени. Мы не настолько близки. В любом случае спасибо. Казума. Наконец-то я могу сменить свой дерьмовый ник. Табанитян. Я тоже поменяю свое имя. Какаши. Спасибо, не мог бы ты сказать мне, как использовать эту штуку? Я впервые получил такую странную вещь. После этого Идзуми создал канал гайдов, канал новеллу, канал манги и канал аниме в чате, которыми могли управлять только Идзуми и Куроника. Глава 3. Кто хочет пойти? Куроника. Эй, вам не кажется, что по сюжету Миямура похож на главного героя? Кадзума. Ага, ты как главный герой, в отличие от меня, которого сопровождает бесполезногиня. Какаши. Эй, ребята, не могли бы вы рассказать мне, что такое манга и аниме? Куроника. Манга похожа на рассказы, но в рисунках. Что касается аниме, я думаю, что не смогу хорошо объяснить, потому что твой мир слишком отсталый. Извини. Сначала я проверю этот новый интернет, он кажется интересным. Ты можешь немного подождать Миямуру, чтобы он объяснил, Какаши-сан. Табанитян, эй, я думаю, что это интересное устройство, смартфон, не так ли? Я немного поисследую, он немного отличается от телефона, которым мы пользовались. После того, Как Идзуми исследовал около 15 минут, наконец, он снова открывает группу чата и печатает. Миямура Идзуми. Эй, ребята, прежде чем я поделюсь, могу я сначала кое-что спросить? Куроника, в каком классе ты сейчас? Табанитян, в каком классе сейчас твоя младшая сестра? Казбума, как давно тебя возродила богиня? Какаши-сан, в каком классе сейчас Наруто и Саски? Чунин, Кадзума. Прошел один день, как я нахожусь в другом мире. Куроника. Только что началась церемония поступления в старшую школу. Какаши. Еще нет, думаю, до их выпуска осталось 2 месяца. Табанитян. Хаукитян, осталось 3 месяца до поступления в старшую школу. После того, как Идзуми прочитал ответы, он затем поделился руководством по использованию телефона и по функционалу пространственного чата, пока шел в свой класс. Поделился также гайдом по загрузке и использованию приложений для Какаши, который впервые использует смартфон. Парень также отправил веб-сайты для чтения романов, манги, онлайн-просмотра аниме, а также сайтом аниме-списком с объяснением, что это за веб-сайт и как найти точный роман, мангу или аниме с помощью скриншота. Затем парень поделился рассказами, манго или аниме на каждого участника в новостном канале, который он только что создал. Миямура Идзуми Хариме, манго аниме. Гакарурину не может сестренка быть такой милой, ранобэ аниме. Шинанана Табаны Бесконечные Небеса, роман аниме. Сата Кадзума Канасуба, богиня благословляет этот чудесный мир, ранобэ аниме. Какаши Наруто, манго аниме. Миямура Идзуми. Я уже отправил информацию, которая вам нужна, ребята, по некоторым каналам, отправить фото. Куроника. Класс. Кадзума. Я посмотрю. Табанитян. Спасибо, Идзумитян. Какаши. Хорошо, я немного поучусь. Миямура Идзуми. Что касается следующего квеста, вы можете найти аниме под названием «Хвост феи» и посмотреть его, дабы разузнать побольше. Этот мир немного опасен, если у вас нет способов защиты, не идите туда. Я предполагаю, что мне нужна помощь Какаши-сана для этого задания, так как у меня есть полная информация, а Какаши-сан обладает подходящей силой в этом мире. Вы, ребята, не возражаете, верно? Табанитян, я не возражаю. Куроника. Хорошо, я позволю этому дерзкому главному герою взять на себя инициативу и стать самым сильным в следующем квесте. Казума. Тогда иди, я сейчас совсем слаб. Миямура Идзуми. Руритян. Табанитян здесь самая сильная, она тоже гений. Но способности Какаши-сана подходят для следующего задания. Я думаю, ты не смотрела ее аниме, так что ты не знаешь. Куроника. Не называй меня по имени так небрежно, мы не настолько близки. Миямура Идзуми. Не сердись, или, может быть, ты могла бы прислать мне свою фотографию, как ты дуешься. Я буду дорожить ею и поставлю на обои в телефоне. Куроника. Ага, сейчас. Кадзума. Эй, не флиртуйте здесь, БЛ. Куроника. Я не флиртую. Миямура Идзуми. ТЦ, меня отвергли. Табанитян. Хихи, вы, ребята, такие забавные. Какаши. Мне нужно идти, увидимся позже. Куроника. Ок, у меня занятия. Миямура Идзуми. У меня тоже занятия. Похоже, мы родственные души. Хе-хе. Куроника. Заткнись. Казума. ТЦ, снова флиртуете. Я ухожу на работу. Пока. Табанитян. Пока-пока. Закрыв приложение, Идзуми оглядывается по сторонам в своем классе. Он и не подозревал, что теперь он в одном классе с Харикекой и ее лучшей подругой Исиковой Юки. Ну, сейчас еще не время. Сначала мне нужно сосредоточиться на этом первом задании. Я не знаю, что за время сейчас в хвосте феи, произошел ли уже инцидент с Тенрю. Если это задание после инцидента с Тенрю, то это действительно плохо, потому что они уже слишком сильны. Идзуми анализирует в уме, несмотря на то, что задание простое, он не может быть уверен на 100%, что неприятности обойдут их с Какаши стороной. Он бы хотел, чтобы они оба телепортировались рядом с резиденцией доброго сильного волшебника. Учитель приходит в класс Идзуми и представляется классным руководителем, затем ученики начинают представляться. Некоторые из них даже рассказывают о чем-то нетривиальном, например, о человеке, который ему или ей нравится. Куча глупых увлечений. Что ж, Идзуми считает, что так представляться, это весело. Затем по прошествии времени наконец пришла очередь Идзуми представиться. Имя, Миямура Идзуми. Хобби, сон и многое другое, не могу сосчитать. Что мне нравится, так это когда происходит что-то интересное, спасибо. Затем некоторые студенты начинают хихикать, и один из них бормочет: «Какого черта, сон это хобби?» Далее следует выбор представителя класса, что для Идзуми скучно, поэтому он снова начал проверять свой телефон и открывать групповой чат. Идзуми проверяет входящие и смотрит на награду за первый квест. Он догадывается, что награда такая же, как и у других участников, потому что награда – это не сундук, а предмет. Вы получаете награду в первый раз. Минус 5000 магазинных монет. Минус 4 средства для внутреннего очищения тела. Забрать все. Да нет, наверное, я должен рассказать остальным. Мысленно произнес Идзуми, начиная вводить текст в чате. Миямура Идзуми. Эй, ребята, я хочу сказать вам, что если вы желаете использовать средства для внутреннего очищения тела из своей награды во входящих, лучше используйте его в ванне. Идзуми очень хорошо знает, что такое средство удалит загрязнение из организма. Чем сильнее этот предмет, тем больше нечистот выходит из тела. Куроника. Поняла, я все равно все еще в школе. Казума. О, понял. Табанитян, почему ты не сказал мне об этом раньше? Теперь мое тело выделяет что-то черное и вонючее. Фу-фу. Какаши. Ок, я планирую использовать его позже. Миямура Идзуми. Ха-ха-ха, ты должна проверить информацию о предмете, так как там должен быть маленький символ, когда проверяешь предметы в своем почтовом ящике. Идзуми объяснил, как проверить информацию о товаре, хотя ему даже не нужно проверять, поскольку он и так все понимал. Затем он закрывает телефон, засыпая в классе, потому что, похоже, сегодня урока нет. Глава 4. Увеличение физической мощи. Когда закончились занятия в школе, голова Идзуми оказалась полна мыслей о том, как получить больше денег, чтобы начать бизнес. Нынешний мир, в котором он находился, сильно отличается от его прошлого, и, скорее всего, это фантастический мир. Аниме, манга и рассказы – это то, чего не хватает этому миру, и тут даже не так много аниме-песен. Подумав, парень решил, написать роман было бы проще, но делать это через смартфон хлопотно, так что ему может понадобиться компьютер или ноутбук. Что ж, Идзуми может свободно копировать множество аниме-историй, поскольку этот мир так сильно отличается от его прошлой жизни. Но сейчас он решает оставить эту идею и подумать о том, чтобы сначала получить новую власть. Существование группового чата взволновало его, так как он мог бы стать могущественным и получить удивительную силу, если бы смог выполнить миссию. Парень смотрит на свое тощее тело, ему интересно, может ли он получить больше усиления для своего тела. Затем он достал из кармана свой телефон. Идзуми начал что-то набирать в чате. Миямура Идзуми. Какаши, ты можешь дать мне что-нибудь, что поможет мне использовать чакру? Если возможно, пожалуйста, пришли нам свиток для начинающих ниндзя через это приложение. Какаши. Конечно, я поищу свиток или сделаю его сам, тогда я отправлю его вам. Но как отправить свиток с помощью этой штуки? Миямура Идзуми. Можешь попробовать вот так, я пришлю тебе инструкцию. Картинка отправлена. Идзуми отправил инструкцию, как использовать функцию сканирования предмета для отправки в чат. Сам предмет отправлен не будет, но он похож на копию оригинала. То же, что принтер для сканирования документов, но продвинутый. Какаши. Понял. Сначала я поищу свиток, а потом пришлю вам позже. Миямура Идзуми. Спасибо, Какаши-сан. Какаши. Без проблем, просто подождите. Все улажено, пробормотал Идзуми, а затем положил телефон обратно в карман. Внезапно кто-то просто ударил Идзуми. Это был парень, выбежавший из переулка не оглядываясь. Идзуми смотрит на него какое-то мгновение в шоке. Этот парень невысокого роста, похож на ученика средней школы постом примерно 162 см, у него колючие рыжие волосы. Хотя глаза у него карие, как у обычных людей, Идзуми был уверен, что этот парень, Хината Шея, энергичный парень из волейбольной команды Карасуна. Я уверен, что его выгнали вместе с Кагеемой Тобиа из-за драки, поэтому он оказался здесь, сказал Идзуми в сердцах. Хотя Идзуми знает его, он все еще притворяется, что не знает, и с раздражением говорит: «Эй, коротышка, не валяй дурака, как Сидзи-героиня, которая врезается в своего будущего парня при первой встрече». «Извини, я не обратил внимания». «Ты в порядке?» – спросил Шея. Идзуми кривит губу, говоря: «Черт, твоя реплики очень похожи на Сидзи-героинь, это отвратительно. Так почему же ты бегаешь вокруг да около?» «О, это из-за глупого короля, то есть из-за Кагеямы, меня выгнали из волейбольного клуба, ворча, ответил Шея. «Понятно, волейбол, да, звучит интересно. В какой ты средней школе учишься?» Насмешливо сказал Идзуми. «Черт возьми, я старшеклассник, старшеклассник Карасуна. Ты сам невысокий, не издевайся надо мной», раздраженно ответил ему Шея. «Ха-ха-ха, извини, извини. Бьюсь об заклад, если тебя встретит незнакомец, то большую часть времени он будет думать, что ты учишься в средней школе», шутливо сказал Идзуми. Затем он спрашивает: «Кстати, как тебя зовут?» «Я Миямура Идзуми, я из средней школы Катагири недалеко отсюда. Меня зовут Хината Шея, приятно познакомиться, Миямура», ответил Шея. «Просто зови меня Идзуми, все в порядке. Мне кажется слишком официально называть меня по фамилии. Ах да, могу я присоединиться к вам, если вы тренируетесь в своем клубе?» Нетерпеливо спросил Идзуми. Его нынешнее тело лучше, чем тело его прошлой жизни, которое все время легко заболевало. В то время он любил спорт, но не мог играть со своим болезненным телом, поэтому, когда он только что встретил Шея, ему не терпелось попробовать поиграть в волейбол. С таким же успехом он мог бы подумать о том, чтобы в следующий раз поиграть в футбол. «А, я попробую сначала спросить моего капитана Идзуми-сана, так как теперь я просто новый участник», — сказал Шея. «Тогда давай обменяемся нашей почтой, я буду свободен через 3 дня», — сказал Идзуми, доставая свой телефон из кармана. После того, как Идзуми получил электронное письмо, он сказал, что сейчас пойдет домой. Шея ушел, помахав рукой на прощание. Он подумал, что с таким же успехом мог бы попытаться раздобыть номер своего одноклассника, чтобы тоже получить номер Кека, если у него будет такая возможность. «Прибытие домой. Я дома», — сказал Идзуми, открывая дверь. Похоже, его мать все еще в кондитерской. Идзуми идет в свою комнату, чтобы попробовать средства для внутреннего очищения тела. Он забрал всю свою награду из чата, затем на его руке материализовался флакон со странной жидкостью. Парень пошел в ванную, придерживая пузырек. Идзуми выпил жидкость из флакона и погрузился в медитацию, пока вода продолжала литься на его тело. Черный комок нечистоты продолжал вытекать из его тела около 5 минут. После очищения парень почувствовал себя таким свежим, легким и энергичным, словно его энергия внутри тела прорывалась на более высокий уровень. Он чувствовал, как его физическое тело и физическая форма понемногу улучшаются. «Хаем, может быть, я начну тренироваться завтра утром. Мое тело чувствует себя очень хорошо, я никогда не чувствовал себя таким здоровым, как сейчас». Пока Идзуми разговаривает сам с собой, он собирает эти отвратительные черные комки и выбрасывает. На следующее утро Идзуми проснулся в 4:00 утра. Он выключил будильник, умылся и вышел на улицу тренироваться. Парень бегал из своего дома в места, расположенные в окрестностях города. Поначалу это трудно, потому что Идзуми редко занимается физическими упражнениями, даже с его нынешним телом. После пробежки около 10 км физическое тело Идзуми, его физическая подготовка и мастерство значительно увеличиваются примерно в 3 раза, хотя его тело все еще выглядит тощим. Раз уж его сила увеличивается, не имеет значения, будет ли тело выглядеть так же, как и раньше. Затем Идзуми понял, что он находится недалеко от средней школы Карасуна. Из того, что он мог вспомнить, на второй день начала этого аниме Шея и Тобиа провели утренние соревнования по бегу в волейбольном клубе. Поэтому он отправился на волейбольную площадку в школе Карасуна, где они тренируются, и слегка улыбнулся, предвкушая, как впервые сыграет в волейбол. Глава 5. Тренировка. Хината Шея, один из моих любимых персонажей аниме, я надеюсь, что смогу изменить его будущее. Его матч против Хашиуми тогда получился очень хорошим. Это мой любимый матч, так как они оба маленькие гиганты на поле, подумал Идзуми, приближаясь к зданию, которое используется для волейбола и баскетбола. Как он и ожидал, он увидел лысого парня по имени Танака Рюноске, страшного парня с короткими черными прямыми волосами, должно быть, Кагеяма Тобиа и Шея. Они все еще не очень хорошо ладят. Идзуми входит в здание. «Вау, это место выглядит здорово, я тут случайно оказался, поэтому решил зайти. Кто ты такой, ублюдок? Ты тоже новый ученик?» — спросил лысый парень, похожий на преступника. «Хмм, он кажется знакомым, но я не помню, где я его видел», — сказал Хината, пытаясь вспомнить. Тем временем Кагеяма Тобиа просто смотрит на Идзуми со своим страшным лицом. Затем Идзуми говорит с улыбкой: «Эй, эй, ты уже забыл меня, Шея, ты так жесток, что забываешь своего друга. Рюноски и Тебя поворачивают голову к Шайо, когда Шайо говорит им обоим. Подождите, подождите, я действительно не могу вспомнить, кто он. Затем Шея поворачивает голову к Идзуми. ТЦ, ты буквально вчера толкнул меня и уже забыл, сказал Идзуми, подергивая губой. Ты Идзуми-сан, ты выглядишь совсем не так, как вчера, это не моя вина, сказал Хината с удивленным видом. Ты его знаешь? Одновременно спросили Тебя и Рюноски. Да, я случайно столкнулся с ним вчера, хе-хе. Его внешний вид изменился, потому что он сменил прическу, сказал Шайо им обоим, затем повернулся к Идзуми и сказал. Ты тоже хочешь поиграть? Да, я никогда не играл в волейбол, так что я надеюсь, что вы, ребята, любезно поможете мне, как более опытные игроки, сказал Идзуми с улыбкой. Ха-ха-ха, предоставь это сэмпаю. Я научу тебя играть. Рюноски сразу же поменял свое отношение, сказав с усмешкой. Ему так приятно, что кто-то называет его опытным. Шея тоже улыбнулся и сказал Идзуми. Я тоже помогу, но ты даже не можешь поймать прямой мяч. Как ты можешь ему помочь? Холодно сказал Тебя. Шея почувствовал ярость из-за такого высокомерного отношения Тебя. Идзуми знает, насколько он гениален, но Тебя все еще нужно дорабатывать свою технику. Из-за его последнего матча на турнире его товарищи по команде потеряли доверие к Тебя, что, по мнению Идзуми, хорошо. Даже если Тебя гений в волейболе, ему все равно нужно посмотреть, с чем могли бы справиться его товарищи по команде. И если он сможет дополнить их, общая мощь его команды возрастет скачком и безгранично. После парни начали тренироваться. Шея тренируется с Тебя, тренируя прием мяча, в то же время Идзуми начал играть с Рюноски. Он объясняет и учит Идзуми, как бросать и принимать мяч, пока Идзуми не привыкнет к этому. Через некоторое время пришел еще один парень с седыми волосами. Танака Рюноски объясняет, что Идзуми впервые играет в волейбол. Этого парня зовут Сугавара Кауши, он третий годка. Парень поинтересовался, кто такой Идзуми, и услышав, что Идзуми друг Шея, интересующийся волейболом, Кауши также дал Идзуми совет, как играть. Таким образом парень становится лучше с каждой игрой. Сейчас уже 7 утра, так что Идзуми попрощался с парнями и направился домой. Он принял ванну после того, как пришел к себе домой, так как сильно вспотел, а ему нужно идти в школу. По дороге в школу Идзуми открыл свое приложение группового чата. Он пропустил так много сообщений, потому что прошлой ночью рано лег спать. Парень смотрит на предмет, который Какаши отправил вчера. Затем следует куча сообщений, например, участники благодарят Какаши за тот предмет, который он отправил. Этот свиток, тренировка по контролю чакры, которую Какаши создает сам. Ребята болтали о том, как трудно тренировать свою чакру. Но, поскольку они употребили средства для внутреннего очищения тела, Идзуми считает, что они должны быть в состоянии это сделать. Идзуми думает, что этот предмет должен специализирован для людей, которые тренируют внутреннюю энергию, такую как чакра, или ки, или даже магия. Миямура Идзуми. Извините, ребята, прошлой ночью я рано лег спать. Как оно? Тренировка чакры? Я тоже еще не пробовал эту технику. Казума. Черт возьми, чувак, я смотрю аниме Наруто и пытаюсь делать то, что делал Наруто. Но бесполезно. Гиня смеется надо мной и говорит, что я сошел с ума. Я так хочу дать ей пощечину. Куроника. Я все еще пытаюсь. Табанитян. Я тоже. Миямура Идзуми. Ха-ха-ха, тогда шлепни ее, чувак. Но она настоящая красавица, ты же знаешь это, Кадзума. И мне также интересно, носит ли она трусики, лол. Дурень, ты должен попытаться проверить, Кадзума. Стоп, стоп, стоп, не говори такого, это неловко, Какаши. Как дела, Идзуми? Разве ты не хочешь попробовать тренировать чакру прямо сейчас, Миямура Идзуми? Не сейчас, Какаши-сан, у меня школа. Я также тренировал свою физическую силу этим утром в течение 4 часов. И если моя теория верна, увеличение физической силы может также увеличить емкость чакры, Какаши. Понял, увеличивать физическую силу тоже хорошо, Казума. Мне тоже нужно увеличить свою физическую силу, это такая морока. Миямура Идзуми, ТЦ, тебе следует снова переименоваться в Хикинеид. Казума, отвали, чувак, не приставай ко мне. Миямура Идзуми, да ладно, не кипятись. Ну, а теперь я иду в школу. пока. А потом Идзуми положил свой телефон обратно. Он думает, где ему тренировать свою чакру позже. Тренироваться в его комнате неудобно. Может быть, мне стоит попробовать этот парк, пробормотал Идзуми. Он уже выбрал это место для тренировки после школы. Он чувствует, что готов, так как его физическая сила сейчас выше, чем у обычных людей. Утренняя тренировка также помогает ему контролировать силу своего тела. Будет хорошо, если у него также будет техника контроля дыхания, так как любой способ дыхания в боевых искусствах может сделать тебя сильнее. Глава 6. Идем. Когда Идзуми думает о методе дыхания, он вспоминает, что есть стиль дыхания из аниме «Клинок», рассекающий демонов или убийца гоблинов. Он задается вопросом, мог бы он попасть туда, чтобы научиться стилю дыхания. Но парень вспоминает, как читал какой-то роман о культивировании. Не всем людям подходит использование одной и той же дыхательной техники, если только это не базовая дыхательная техника. Позже я изучу дыхательные техники из интернета и попытаюсь сформировать свой стиль дыхания, подходящий для меня, мысленно сказал Идзуми. Пока он не слишком уверен, работают ли дыхательные техники из интернета. Множество техник пришли из аниме. Он хочет попробовать ту технику, которую знает лучше всего, ки из Dragon Ball. Если он правильно помнит, в первый раз использования Камихамихи, уровень мощности составляет всего 10, что более чем в 3 раза превышает уровень мощности взрослого. Но уровень мощности Идзуми всего около 3. Действительно, его сила увеличилась в 3 раза, но его первоначальное тело было слишком слабым. Так что выучить ки прямо сейчас невозможно, ему нужно получить более мощное тело. Между тем, чакру из аниме Наруто могут изучать дети из деревни Скрытого Листа. Итак, Идзуми считает, что тренировка чакры проще, чем тренировка ки. Что касается магии, концепция немного сложна, так как сначала ему нужно выучить магический круг и руну. В некоторых аниме магии можно научиться, воображая вещи с магической силой. Что за гребаный идиот это придумал, если какой-либо магии можно научиться с помощью воображения? Либо такой мир обречен, либо люди из этого мира очень, очень глупые и тупые идиоты, мысленно сказал Идзуми. Помимо магии, есть также что-то вроде нен, или сверхъестественной силы. Существует так много видов техник, но Идзуми не спешит. Лучше тренироваться шаг за шагом. Он приходит в свою школу. Сегодня, кажется, оживленно, старшеклассники раздают листовки новым ученикам. Похоже, это набор в клубы. Идзуми задается вопросом, в какой клуб он вступит. Может быть, позже он попробует все спортивные клубы, так как эти интересуют его больше всего. Идзуми смотрит на телефон. До начала занятий остается 5 минут. Поэтому он игнорирует этих фанатичных рекрутеров и идет в класс. Время проходит незаметно. Сейчас обеденный перерыв. Идзуми смотрит на Кека, которая выходит из класса вместе с Юки. Потом он вздыхает, потому что спрашивать уже поздно. Забудь об этом, с таким же успехом можно попробовать позже, мысленно сказал Идзуми. Затем он идет в кафетерий. Несколько часов спустя, Идзуми сейчас в парке, его внешний вид отличается от школьного. Он очень похож на преступника с многочисленным пирсингом на ушах. Идзуми сел на место, окруженное большим деревом и кустом, так что его не видно снаружи парка. Он может тренироваться с легкостью. Парень садится и начинает тренироваться со свитком, присланным Какаши. Он пытается нащупать чакру в животе. После 15 минут медитации Идзуми начинает чувствовать жар в животе. Это означает, что его тренировка по ощущению чакры прошла успешно. Но парень не остановился после того, как почувствовал чакру в животе. Он пытается контролировать чакру из своего желудка и направлять ее по каналу чакры в своем теле. Это трудно, он продолжает терпеть неудачу до тех пор, пока вся его чакра не иссякает. Затем Идзуми останавливается, тяжело дыша. Сначала он делает перерыв и ждет, когда к нему вернется сила. Идзуми продолжает повторять процесс снова и снова в течение нескольких часов. Наконец-то его тяжелая работа окупилась. Он может контролировать свою чакру, текущую по всему телу, хотя емкость чакры увеличивается не так сильно. Тем не менее сейчас он чувствует себя по-настоящему счастливым. Идзуми также чувствует, что его сила немного растет, она, возможно, уже превосходит силу взрослого тела. Идзуми встает с земли и чувствует, что его желудок пуст, он начинает урчать. Мне нужно поесть и отдохнуть, так как завтра мой первый квест, но сначала мне нужно кое-что купить, думает Идзуми, а затем выходит из парка. Он идет в круглосуточный магазин, чтобы купить много всякой всячины. Идзуми открывает группу чата и отправляет сообщение Какаши, чтобы он был готов завтра и не опоздал. Идзуми знает привычку Какаши, а герой приходит в последний момент. Когда Идзуми приходит домой, Яри приветствует его и приглашает на ужин. «Как школа?» – с беспокойством спросила Яри. Она знает, что у Идзуми нет друзей в средней школе. Идзуми всегда сам по себе и никогда не говорит о друзьях. Парень понимает, что чувствует его мать, и говорит: «Школа скучная, но сейчас у меня появился друг из другой школы». У Яри загорелись глаза, она говорит с нетерпением: «Правда, твой друг, девушка, как ее зовут? Откуда она?» «Подожди, подожди, успокойся. Мой друг не девушка, он из средней школы Карасуна, играет в волейбол. Я случайно познакомился с ним», — сказал Идзуми. «Мой сын интересуется мальчиками». «Да ладно», — сказала Яри, вытирая глаза рукой. 69 вен вздулись у него на голове, он с раздражением говорит: «Я все еще нормальный, нормальный, понимаешь, у меня есть интерес к девушкам». Яри хихикает в ответ на слова Идзуми. Они немного поболтали, затем Идзуми вернулся в свою комнату, чтобы приготовить кучу вещей на завтра. Что ж, ему все еще не хватает какого-нибудь оружия. В этом современном мире он никак не может раздобыть никакого оружия, кроме этого кухонного ножа. «Мне нужна музыка, чтобы развеять мою скуку», — мысленно сказал Идзуми и поискал свой любимый сайт в интернете. Vocaloid – его любимый вид музыки. На этом сайте каждый месяц выходит много альбомов. Во время загрузки альбома с сайта ему пришла в голову сумасшедшая идея. В этом мире нет вокалоида. А может, исследовать, как создать программное обеспечение для синтеза голоса? Виртуальный идол будет процветать, если я смогу сделать все хорошо. Я не знаю, что теперь делать. Надеюсь, я смогу связаться с миром передовых технологий, как в мире Табан и Тян. Мой план может увенчаться успехом. Хотя он не уверен, когда сможет получить передовые технологии. Он просто надеется, что его голова сможет вместить такие технологические знания. Прошла ночь. Наконец, пришло время для первого задания. Уже 8 утра. Идзуми связывается с Какаши, чтобы быть готовым, затем они оба прибывают в эфире. Глава 7. Ослабленная гильдия. В бескрайних просторах леса что-то появляется из пустоты. Это два человека, которые появляются из ниоткуда. Один из них — тощий парень с красивым лицом, но слегка женственным. Его волосы собраны в маленький хвостик с несколькими челками, обрамляющими лицо. У другого колючие белые волосы, он носит маску и повязку, закрывающую его единственный глаз. Как правило, это расслабленное и ленивое выражение лица. Это Идзуми и Какаши. «Так приятно познакомиться с вами лично, Какаши-сан», — сказал Идзуми, протягивая руку. «Аналогично», — сказал Какаши и потянулся к руке Идзуми. Но потом Какаши говорит: «Где мы сейчас?» «Хэмэмэм, я не знаю, давай сначала найдем деревню или город, мы можем спросить их», — сказал Идзуми, держась за голову. Потом они оба выходят из леса. «Какаши-сан, если я не ошибаюсь, твой шаринган забирает большую часть твоей чакры, верно?» Идзуми внезапно спросил. «Да, если я использую шаринган, это сказывается на моей чакре, поэтому я редко им пользуюсь», — ответил Какаши. «Жаль, что ты не учиха. Вы гениальный ниндзя, который редко появляется. Но ваш шаринган препятствует вашему росту. Вы должны попытаться хотя бы запечатать его и вскрыть, когда вам это нужно», — сказал Идзуми. «Вы можете научить меня, как использовать ручную печать. В прошлый раз я только что закончил контролировать поток чакры через свое тело». Идзуми добавил: «Я вижу, может быть, я смогу попробовать ваше предложение позже, но я не знаю, разрешит ли мне лорд Хокаге использовать фуиндзюцу, так как большинство лучших фуиндзюцу из клана Узумаки, но охраняется довольно хорошо», — сказал Какаши и добавил: «Ну, есть 12 основных ручных печатей: обезьяна, дракон, крыса, птица, змея, бык, собака, лошадь-тигр, кабан, баран и заяц. Некоторая базовая ручная печать обычно связана с определенным элементом. Для каждой техники существуют различные последовательности ручных печатей, требующих запоминания. Самое трудное — запомнить эти ручные печати. Похоже, мне нужно больше усердия. Вы можете показать мне ниндзюцу, но, пожалуйста, замедлите ручную печать», — спросила Идзуми. «Хорошо, отойдите. Тигр, заяц, кабан, баран, собака, бык, змея. Через некоторое время Идзуми и Какаши наконец прибывают в город, и, судя по всему, это город Магнолии, он просто гладит место, которое он телепортирует в этот мир, не так далеко от Магнолии, поэтому ему не нужно было делать что-то хлопотное. Они ходят по городу и спрашивают местоположение гильдии Фаер и Таил. Судя по локации, это должна быть окраина Магнолии. Идзуми считает, что в это время основные члены Фаер и Таил все еще находятся в ловушке на острове Тинрау, а пока давайте сначала найдем город. Идзуми сказал, я понимаю, пойдем, ответил Какаши. Затем они отправились искать путь в город. Пока они идут, Идзуми спрашивает его, может ли он изменить отношение Саске, потому что Идзуми знает, что Саске слишком одержим своей местью. Брат Саске, Итачи, также является гениальным ниндзя, как Какаши, причиной его предательства и его смерти, чтобы спасти Саске. Через некоторое время Идзуми и Какаши наконец прибывают в город, и, судя по всему, это город Магнолии, он просто гладит место, которое он телепортирует в этот мир, не так далеко от Магнолии, поэтому ему не нужно было делать что-то хлопотное. Они ходят по городу и спрашивают местоположение гильдии Фаер и Таил. Судя по локации, это должна быть окраина Магнолии. Идзуми считает, что в это время основные члены Фаер и Таил все еще находятся в ловушке на острове Тинрау. Почему мы должны прийти в гильдию Фаер и Таил? Разве люди не говорили, что гильдия Фаер и Таил сейчас слаба? Какаши спросил. После того, как они оба прошли несколько минут, они прибывают в расположение гильдии. Идзуми смотрит на внутреннюю гильдию, это кажется немного грязным, и все члены гильдии выглядят подавленными духом, глядя на Идзуми и Какаши, которые только что прибыли. Кажется, что-то случилось до того, как мы прибыли сюда, Какаши-сан, сказал Идзуми. После того, как они оба погуляли несколько минут, они прибывают в расположение гильдии. Идзуми смотрит на внутреннюю гильдию, это кажется немного грязным, и все члены гильдии выглядят подавленными, глядя на Идзуми и Какаши, которые только что прибыли. «Мы в порядке, это всегда происходит в любом случае», — кто-то ответил. Тот, кто ответил Какаши, мужчина средних лет с голубыми волосами и густыми усами. Затем он добавляет, «Я Макао Канболт, мастер четвертой гильдии Фаер и Таил. Кто вы, ребята? Вы, кажется, не кто-то из Магнолии. Ах, меня зовут Идзуми». Его зовут Какаши. Мы странствующий ниндзя, который проходит мимо. Ну, хотя я все еще нахожусь в поезде, чтобы стать им, сказал Идзуми, садясь рядом с Какаши. У нас все в порядке, это всегда происходит в любом случае. Кто-то ответил. Тот, кто ответил Какаши, мужчина средних лет с синими волосами и густыми усами. Затем он добавляет. Я Макао Канболт, мастер четвертой гильдии Хвоста Феи. Кто вы, ребята? Вы... Кажется, не кто-то из Магнолии. Ах, меня зовут Идзуми, его зовут Какаши. Мы странствующий ниндзя, который проходит мимо. Ну, хотя я все еще нахожусь в поезде, чтобы стать им, сказал Идзуми, садясь рядом с Какаши. Ниндзя, не маг? Удивленно спросила Макао. Нет, именно поэтому мы путешествуем, чтобы изучать магию. Кстати, какой сейчас год? А когда начинаются великие магические игры? Спросил Идзуми. Несколько членов гильдии с любопытством окружают места Идзуми и Какаши, потому что они впервые слышат о ниндзя. Как ты можешь быть невежественным? Сейчас Х-790 год. В этом году великие магические игры закончились 3 месяца назад, сказал Макао. Я вижу, до их появления осталось меньше полугода, пробормотал Идзуми. Время, когда печать острова Тинрудзима была выпущена менее чем за 4 месяца до начала великих магических игр. Так что это примерно через полгода. Что ты имеешь в виду? Спросил Макао, услышав бормотание Идзуми. Затем Идзуми говорит. Я хочу сообщить вам хорошие новости, но дайте нам бесплатную выпивку в качестве оплаты. Сделка. Идзуми указывает пальцем на Какаши. Эх, какие хорошие новости ты хотел мне сообщить. Ты хочешь погасить наш долг? Спросил Макао, которые заставляют вены Идзуми выскочить. Кто хочет погасить свой долг? Давайте вернемся к делу. Сделка или нет? Хорошо, тогда договорились, но сначала сообщите нам новости, сказал Макао. Нет проблем, я буду доверять тебе, сказал Идзуми, поднимая телефон. Он открывает галерею и проигрывает короткое видео. Это видео показывает появление острова Тинрудзима с запечатанной сферой. Идзуми специально отредактировал видео, чтобы показать, что остров Тинрудзима не исчез несколько лет назад. Че, что это Тимрудзима. Как, на сфере есть метка хвоста феи. Все участники в шоке, увидев видео на смартфоне Идзуми. Затем Идзуми говорит, указывая пальцем на свой телефон. Кто-то с магией ясновидения отправил свое видение на мой телефон Лацрима. Это произойдет через 6 месяцев. Его заявление ошеломило всех людей из гильдии. Глава 8. В поисках магии для начинающих и магии запечатывания. Хвост феи изначально была гильдией, которая учила заботиться о дружбе. Их сила также увеличивалась, если они сражались вместе из-за метки хвоста феи. Метка хвоста феи – это статистика баффа через дружбу, как и в RPG-играх. Они будут сильнее вместе или будут сильнее ради хвоста феи. Несмотря на то, что боевой стиль всех магов Земли настолько хромает, магия – это настоящее дело. Аниме Fairy Tail в любом случае слишком сосредоточено на фан-сервисе, чем на боевом стиле. Когда Идзуми смотрит на их ошеломленные лица, он говорит, этот телефон Лацрима чем-то похож на Лацрима Цамуницатион, но более продвинутый, как вы можете видеть, это краткий момент, который произойдет с островом Тенрудзима в ближайшем будущем. Что я могу сказать вам, ребята, прямо сейчас, так это то, что ваши главные товарищи по гильдии все еще живы. Это реально, это похоже на чудо, я не знаю, что сказать. Почти 7 лет, они начали вытирать слезы. Можно сказать, что видео убедило их всех, хотя это было почти невероятно. Идзуми может чувствовать их страдания, но они все еще верны гильдии. Парень со светло-каштановыми волосами спрашивает Идзуми, почему ты нам рассказала? Похоже, от такой захудалой гильдии нет никаких преимуществ. Ах, позвольте мне представиться, меня зовут Макс Алорс. Затем все остальные члены гильдии посмотрели на Идзуми и Какаши. Идзуми с улыбкой поворачивает голову к Какаши. Какаши кивает, когда Идзуми говорит, «Ах, как вы можете видеть, мы ниндзя. И, как я уже говорил, мы также хотим изучать магию, путешествуя по миру. Это просто мы случайно проходили мимо. Я давно слышал, что Fairy Tail была гильдией номер 1 7 лет назад, с тех пор, как несчастный случай с технологией довел Fairy Tail до такого состояния. Fairy Tail – это гильдия, которая мне когда-либо нравилась. Почему-то я просто хочу тебе помочь». Услышав заявление Идзуми, Макао говорит, «Это счастье, что есть люди, которые все еще заботятся о нас. Я не знаю, что сказать, но мы искренне благодарны вам». Затем все остальные члены гильдии также благодарят Идзуми и Какаши. Кто-то даже спросил, что это за сфера, окружающий остров Тенрудзима, но Идзуми просто ответил, «Я не знаю, будет плохо, если посторонний узнает, так как эта штука является одной из трех самых могущественных магий Fairy Tail, которая является волшебной сферой с ее абсолютной защитой, но стоимость фиксирована на целых 7 лет. И единственное, кто знает эту магию, это только мастер первой гильдии Мавис Вермиллион». Макао принес немного вина Идзуми и Какаши. Затем он говорит, «Куда вы, ребята, хотите пойти?» Какаши просто смотрел на Идзуми, в то время как Идзуми закурил сигарету, которую он купил, а затем ответил, «Мы ищем мастера-мага, который научит нас магии. Что ж, если вы хотите помочь нам, предоставив свою библиотеку, мы будем вам очень признательны. Особенно ему нужно что-то вроде запечатывающей магии, чтобы запечатать свои глаза на некоторое время». Идзуми указала на Какаши, когда говорила о запечатывающей магии. «Его глаза?» – спросил Макао. «Что случилось? Он был проклят?» – спросил курильщик по имени Вакаба. «Какаши-сан, ты можешь показать им свой шаринган?» – сказала Идзуми Какаши. «Это нормально, показать им?» – шепчет Какаши. «Все будет хорошо, всем присутствующим здесь можно доверять», – сказала Идзуми с улыбкой. Какаши говорит «хорошо», а затем поднимает свою защитную повязку, которая закрывает его левый глаз. На нем изображен красный глаз с тремя черными томоэ, окружающими его зрачок. Затем Идзуми объясняет, «Вы могли бы сказать, что его левый глаз похож на глаз родословный, что придает ему уникальную способность, но этот глаз отнимает у пользователя слишком много энергии, даже когда он не используется, а когда он использует свой глаз, его потребление энергии увеличивается, поэтому он не мог сражаться в течение длительного времени. Вот почему нам нужна запечатывающая магия для его левого глаза». Идзуми знает, что запас чакры у Какаши довольно велик, если не из-за его шарингана, его запас чакры может быть выше 4-го Хокаге Намикадзе Минато, если только половина Курама, девятихвостый лис, не одолжит Минато немного чакры для использования. Можно сказать, что Шаринган Какаши ограничивает его полную силу. Поэтому, чтобы снять ограничение Шарингана, ему нужно что-то, чтобы запечатать свой левый глаз, используя магию печати или фуиндзюцу. Но печать предназначена только для того, чтобы предотвратить потребление его чакры, когда Шаринган не используется, и печать может быть разблокирована, когда Какаши нужно использовать Шаринган. На самом деле, Идзуми тоже искала какое-нибудь фуиндзюцу с веб-сайта. Весь веб-сайт точно такой же, как то, что он помнит в своей прошлой жизни, он даже продолжает обновляться каждый день. Легко найти любой дзюцу из аниме Наруто, просматривая интернет. Тем не менее, нет фуиндзюцу, которая подходила бы для запечатывания Шарингана. Не знаю, способен ли кто-нибудь из мира Наруто создать фуиндзюцу с нуля. Тогда его единственный вариант прямо сейчас – запечатать магию из земли. Есть даже кто-то, кто запечатал ее плод магии за $400, так что можно запечатать специальный глаз и предотвратить утечку чакры. Я понимаю, вот почему ты путешествуешь. Я могу одолжить вам несколько книг, но у нас их не так много. Ты можешь пойти со мной, сказал Макао, сопровождая Идзуми и Какаши. Через некоторое время трое из них приходят в библиотеку. Книг не так уж много, но книги на полке выглядят аккуратно. Макао говорит, это все книги, которые у нас есть на данный момент. Затем его лицо удрученно опустилось. Тебе, должно быть, тяжело, старик, с беспокойством сказала Идзуми. Эй, не называй меня стариком, я не такой старый, сказал Макао. Тогда, дядя, сказал Идзуми со смешком. Вздох, ну, неважно, сопляк, только не повредите книгу, сказал Макао. Затем Идзуми просматривает книгу, он пытается найти магию запечатывания и что-то вроде книги для начинающих. Через полтора часа Идзуми и Какаши смогли найти то, что искали. Есть только одна запечатывающая магическая книга, но Идзуми и Какаши нашли четыре книги, необходимые таким новичкам, как они. Когда он прочитал описание, ему показалось, что магия – это физическое воплощение духа, и магия создается физическим духом и духовной природой через связь между ними обоими. Чтобы использовать магию, нужна ментальная концентрация и магическая сила внутри тела. В случае землян их магическая сила, по-видимому, состоит из эфира. Идзуми не знает, сможет ли он использовать магию без Этерн, которая является источником магической силы. Глава 9. Теперь у меня есть магия. Идзуми более или менее понимает концепцию формирования магии. Хотя теория кажется понятной, он не уверен, что сможет применить ее в реальном мире. Затем он спрашивает Какаши. Ты можешь понять, Какаши-сан? Примерно понятно. Но сначала мне нужно попробовать, сказал Какаши. Как и ожидалось, может быть, ты сможешь стать еще одним копирующим ниндзя. Ну, это будет имитационная магия или имитационная магия, что-то в этом роде, ха-ха. Но это означает, что мне нужно использовать Шаринган. Верно, сначала нам нужно запечатать это. Пока Идзуми и Какаши разговаривают друг с другом, Макао становится любопытно, потом он спрашивает. Что вы подразумеваете под имитационной магией или магией копирования? Идзуми посмотрела на Какаши, и выражение лица Идзуми было таким, словно она спрашивала. «Все в порядке?» Какаши кивнул, затем Идзуми сказал Макао. «Его левый глаз – один из самых мощных глаз родословной. Его форма прямо сейчас все еще не является мощной, для его глаза все еще есть несколько эволюций. Одна из его способностей – копировать у других людей, хотя копировать ничего нельзя». Даже его глаз по-прежнему равен трем шаринганам Тамоэ, он все еще настолько силен, что может видеть сквозь или разрушать иллюзию, за исключением того, что у врага более мощные глаза, чем у него, он также может копировать способности у других людей, тогда для последнего, даже кто-то использующий быстрое движение, он мог видеть движение как замедленное, такие глаза вызывают у Идзуми зависть, он также хочет сильные глаза, такие как Шаринган. Это действительно мощно, неудивительно, что вы сказали, что это потребовало много энергии, сказал Макао, кивнув, он добавляет. Я отлучусь на минутку, позвони мне, если тебе что-нибудь понадобится. Затем Макао выходит из библиотеки. Когда Идзуми увидел спину Макао, выходящего из библиотеки, внезапно у него загорелись глаза, когда он подумал, почему бы мне просто не просмотреть эти книги. Затем он достал телефон из кармана и открыл групповой чат. Несмотря на то, что чат заморожен, его функция все еще может быть использована. «Что ты делаешь, Идзуми?» – спросил Какаши. «Я пытаюсь отсканировать эти книги, ты тоже можешь попробовать, Какаши-сан, просто откройте функцию сканирования в групповом чате», – сказала Идзуми, направляя Какаши. Книга была отсканирована, есть опция, как обычно, например, переименовать, отправить и сохранить. Отправить сообщение невозможно, так как чат заморожен, поэтому он переименовывает его, а затем нажимает «Сохранить». Он также сказал Какаши сначала переименовать его и сохранить, чтобы он не запутался, если захочет найти его позже. Он сказал Какаши, как отправить эту отсканированную книгу позже. И Идзуми, и Какаши просмотрели более 10 книг каждый, и затем «Я чувствую, что кто-то приближается, давайте остановимся», сказал Какаши. Идзуми тоже кивнул и прекратил сканирование, затем положил телефон в карман. «Я думаю, мы закончили с этим, нам просто нужно изучать магию из отсканированной книги и искать кого-нибудь, чтобы присоединиться к нашей группе, но кого?» – подумала Идзуми. То, о чем думала Идзуми-кан, было дедушкой Идзимой, дедушкой Уэрродом, Джилалем и Ультиром. Двое из них даже святые волшебники, которыми являются Уэррод и Джилал, силу этих двоих нельзя игнорировать. А двое других, бывшие магические советы. Еще один кандидат, Мест, но Места трудно найти, так как он все еще член магического совета. От Джилали и Ультири не может быть и речи, они оба преступники, хотя и раскаялись. Так что единственный вариант, это Уэррод и Идзима. Идзуми предпочитает Уэррода, потому что он не только святой волшебник, но и интересный персонаж. Дядя Макао, мы провели расследование, нам нужно найти место, чтобы попробовать магию, сказала Идзуми. Да, нам нужно реализовать нашу теорию, не знаю, сработает это или нет, добавил Какаши. Глядя на них обоих, Макао говорит, хорошо, мы пойдем на задний двор, наш задний двор довольно просторный, но, пожалуйста, верните книгу на прежнее место. Макао указал на задний двор и позволил им обоим пойти туда, так как Макао останется в гильдии. Идзуми и Какаши сели и начали медитировать, чтобы почувствовать магическую силу внутри тела. Но потом, черт возьми, это так сложно, я вместо этого вытянул чакру, сказал Идзуми. Какаши также говорит, я тоже, давай попробуем еще раз. Затем они оба медитируют еще раз. Идзуми пытается вытянуть силу, отличную от чакры. В книге говорится, что вместилище магической силы находится в желудке, что то же самое, что и чакра. Поэтому, когда Идзуми и Какаши попытались, они смогли только вытянуть чакру. Прошло еще немного времени, и внезапно из тела Какаши была вытянута другая сила, отличная от чакры. Какаши пытается больше сосредоточиться и в то же время использует магическую силу. Несколько мгновений спустя на Какаши снизошло внезапное озарение, в котором объяснялось, что такое магия и как ее использовать. На самом деле он ошеломлен. Глядя на выражение лица Какаши, Идзуми не могла не спросить, что случилось. Какаши-сан, все так, как ты сказал раньше, моя магическая способность копирует магию других людей, ну, более или менее похоже на копирование ниндзюцу, ответил Какаши с ухмылкой, но его ухмылка была скрыта маской, так что Идзуми не может сказать. 75 684 вены вздулись у него на лбу, какого хрена, я тогда пошутил, сказал он, не думал, что его шутка действительно произойдет, он яростно хлопает себя по лбу. Фу, я чувствую, что схожу с ума. Ты должен попробовать стать гадалкой или кем-то в этом роде. Ты мог бы даже догадаться, какие способности я получу, поддразнивая, сказал Какаши. Заткнись, красавчик, иди взрывайся. Я собираюсь снова тренироваться. Идзуми проигнорировала Какаши, а затем снова начала тренироваться. Тяжелая работа Идзуми оплачивается после почти двухчасовых попыток. В его сознании появилось несколько образов, объясняющих, что это за магия. Волшебное название – правила местности. Это пространственная магия, которая сводит на нет использование всех типов пространственной магии. Он может охватывать область в зависимости от магической силы пользователя. Чем больше магическая сила, тем шире могут быть правила области. И в пределах этой области пользователь может отправлять других людей, которых ее пространственная магия отрицает пользователям, в другое измерение. И в пределах этой области пользователь может телепортироваться по своему желанию. По сути, это мощная магия, но Идзуми не помнила, у кого есть эта магия из аниме «Хвост фей».